деликатес. Вещь, как говорится, вполне демократическая, хорошо утоляет жажду, и, так сказать, извиняюсь, взбадривает человеческие почки. В наших краях арбузы почему-то тоже не растут. Поэтому иногда их привозят осенью из Астрахани. И вот однажды, в самом начале осени, в нашей местной газете появилось гордое сообщение о том, что отгружено в вагоны и движется именно в нашу сторону целая партия астраханских арбузов. Встречайте. Вскоре на улицах и площадях появились зеленые загоны, у которых уже дежурили первые бабульки. И вот прошла неделя, вторая, третья. Арбузов чего-то не было. Ну, вы знаете, смельчаки прямо, а некоторые даже вслух. Они говорили о воровстве. О воровстве на саратовском участке астраханской железной дороги. Ну вот, а, так сказать, беременные женщины и интеллигенция, они как-то склонялись к мнению, что не все так безнадежно. Просто говорили они, надо обождать. А может быть, арбузы к нам из Астрахани катятся своим ходом. Понимаете? И вот однажды уже поздно, поздно вечером, глубокой осенью, нашу окрестную тишину нарушили какие-то громкие крики, какая-то дикая беготня. Ну, знаете, землетрясений в наших краях не бывает. Вот, испанских карнавалов, слава богу, тоже. Ну, разве что изредка кого побьют. Но по причине отсутствия социальных корней хулиганства никто в таких случаях на улицу не выбегает. Вот, сколько ни кричи. Поэтому, так сказать, как-то все свидетельствовало о пожаре, знаете. Как-то все свидетельствовало о пожаре, пока улицу не пронзил какой-то оглушительный вопль. Дуська, буди детей. Бежи на угол, арбузы дают. Действительно, вы знаете, как-то смешно, смешно и глупо, когда с людьми в мирное время случается такая истерика. Уж без чего, без чего. А без арбуза еще никто не умирал. Никто не умирал. И сознательный, так сказать, интеллигентный человек, он может. Он может побороть в себе и это желание. Понимаете? Поэтому я сажусь обратно к телевизору, я сижу минуту, вторую, третью, я чувствую, со мной творится что-то неладное. То ли я селедки переел, вы знаете. Вот, у нас ее позапрошлой зимой давали. Вот. То ли на меня так подействовал внешнеполитический обозреватель Мнацаканов. Но случилось со мной какое-то помутнение. Я голубого экрана, считай, не вижу. Я смысла мировых событий не ощущаю. Я только трагически понимаю, что если я не съем сегодня на ночь кусок арбуза, все. Я больше Мнацаканова не услышу. И я рву на угол, занимаю очередь, только после этого я вдруг замечаю, что прибыл, так сказать, не совсем до конца. То есть в трусах, конечно. Вот, и босой. Ну, вот, собственно, и все. В трусах и босой. С одной стороны, неловко, как-то вообще, ну, что? Неинтеллигентно. Главное, ногам в луже холодно, вы понимаете? Того, гляди, заморозки вдавят. Но, с другой стороны, обстановка в очереди уже такая, что если пойти одеться, потом ни за что не признают, понимаете? Даже если поклянешься и обратно до трусов разденешься. Нет, и все. Поэтому я стою, а что делать? Стою. Многие тоже, так сказать. Не при галстуках. К тому же темень. светится только луна в небе и золотые зубы у продавца во рту. Ну, народ, как всегда, строит разные догадки, мол, что это за моды взяли торговать ночью, когда ни шиша не видно, и особенно легко обсчитывать, и вообще, что творится. Что люди все вокруг, мол, понятные и одинаковые, и только вот наша торговая сеть, это какая-то исключительная нация, состоящая буквально из одних террористов. Тогда какой-то волосатый мужчина в пижаме, он начинает философствовать, он начинает говорить, что ничего подобного. Их ведь к нам не с Уругвая на парашютах забрасывают. А это самые что ни на есть наши братья и сестры. Он выдвигает ужасную гипотезу. Будто мы в этом сами виноваты, потому что мы не имеем чувства человеческого достоинства, что крайне на руку всяким авантюристам и негодяям. Все страшно обижаются, начинают кричать философу, что... Он здесь не стоял. Обзывают его уругвайцем. Пытаются хватать за грудные волосы. И вытолкать наружу. Но этот философ оказывается умнее, чем сперва подумали. Он легает кое-кого локтем, при этом он несколько раз громко. И что самое главное, понятно. Чем сразу снимает с себя подозрение. И даже завоевывает симпатию. А очередь тем временем приближается к загону, где вовсю шурует передний, выбирая, так сказать, нужный экземпляр. Все, буквально все затихают, готовясь к такому, я бы даже сказал, роковому моменту. Все буквально затихают, кроме одной непримиримой женщины. Я уж не знаю почему. Наверное, потому что она позабыла. Я просто другого объяснения не вижу. Наверное, позабыть, что из верхнего и нижнего платья. На ней имеется лишь одна. В общем, имеется и все. Чего там? Я могу объяснить, пожалуйста. Из верхнего и нижнего платья на ней имеется лишь одна ажурная. И, видимо, позабыв, что это... Даже в спокойном состоянии не всегда прикрывает ей коленки. Эта женщина, негодуя на поведение передних в очереди, то и дело резко вздымает руки вверх. Чем извиняюсь? Сильно радует задних. Среди которых встречаются и дети. Но их здорового смеха она не слышит, потому что она его заглушает своим воплем. Не корову покупаете? За которой взялся, тот и бери. Ты гляди, чего он делает. Он все арбузы перелапал, селекционер поганый. Он еще арбуз к своему грязному уху прикладывает. А ну на весы ложи, мы что, здесь до утра будем стоять? Орет эта русалка. Самое интересное, вы знаете что? Отчасти, конечно, вот насчет коровы. Я с ней был согласен. Действительно, голодных и нищих нет. И не на всю жизнь арбуз выбираешь. Поэтому это правильно. Ну что это правильно? Вот за который взялся, вот тот и бери. Очередь еще продвинулась, загон уже рядом. Мне один давно приглянулся, и я его цапаю. На животе держу. И вот, значит, держу я на животе свой арбузик. И вдруг слышу, как сзади какая-то тетка шепчет своему дядьке. Вася, говорит, ты такой, как у этого кривоногого. Не бери. Такие, говорит, всегда неспелые. Видишь, он у него абсолютно без попочки. А ты, говорит, еще с попочкой. Я кидаю тут же своего беспопого обратно. Хожу в загон, хватаюсь с попочкой. А тетка опять своего наускивает. Видишь, говорит, Вася, этот рахит. Опять взял арбуза мужчину. А ты, говорит, ищи тетку. Арбузику. Они всегда более сладкие, у них обычно из пупочки. Ну, думаю, договаривай, стерва. У них обычно из попочки еще хвостик торчит. Я кидаю своего бесхвостого обратно. Вхожу на четвереньках в загон, где уже ползает человек 20. И начинаю в полной темноте искать особь женского пола, да чтобы обязательно с попочкой, и еще чтобы с хвостиком. А тут как раз та тетка в комбинации, она в клетку запрыгнула. На верхней арбузе легла, визжит. И наподобие крота к нижним ход пробивает. Я чувствую, что надо вылезать, пока руки не отдавили. Я вылезаю наружу, ополаскиваю в луже ноги. И приближаюсь к весам, где творится просто уже форменное безобразие. Этот молодой продавец швыряет государственные арбузы на государственные весы. И, пользуясь нулевой видимостью, он выкрикивает цены, исходя исключительно из своих материальных потребностей. Ну, кто-то пытается робко возмущаться, кто-то даже набирается духу спросить, а вообще почем килограмм? Продавец обижается, отнимает у любопытного арбуз, пуляет его в клетку и бойко торгует дальше. И тут подходит моя очередь. Продавец на меня глядит. Решает эту процедуру упростить, поэтому мой арбуз он даже на весы не кладет. Он говорит сразу 4,60. Во мне просыпается собственное достоинство. И просто, знаете, жгучая жажда справедливости. Я говорю, пожалуйста, повторите. Я что-то ночью плохо слышу. Тогда орет он мне в ухо 5,20. И считаю до трех, или ты берешь, или я тебя летучую крысу сдам в милицию за появление в общественном месте в мятых трусах. И вы знаете, я с отчаянием вспоминаю про свой внешний вид. И сзади слышу знакомый ропот: гражданин, не морочьте продавцу голову. Он и так устал. Поэтому я уже на счете два ухожу домой. И я слышу, как под моими пятками хрустит первый ледок. И ощущаю внутри пустоту. Пустоту и стыд за свое дикое. И даже невесть, откуда взявшееся желание поесть арбуз. Ну что, говорит, я человек не сильный, я не герой. И в подобных случаях мне всегда легче уйти. Остаться одному, даже попытаться себя убедить в том, что тыква с хвостиком, который при свете вдруг оказался мой, тоже хорошо. Но ведь, к счастью, есть и другие. Это сильные, цельные люди. Они пишут, куда следует, об этой Варфоломеевской ночи, о хамстве, о вымогательстве, о потерянном в загоне белье. Они требуют наказать виновных и защитить их от беззакония, с которым они столкнулись при покупке астраханских арбузов. И вот вы знаете, я через некоторое время иду по улице, я вижу совершенно другую картину. На том же самом месте, но уже при ярком солнечном свете продают арбузы. Ну, а продавец прежний. Да, только после той ночи золотых зубов у него стало больше. Но выглядит он уже гуманнее, он не рычит. Он даже поправляет отвалившийся ценник, на котором черным по белому написано 1 килограмм 30 копеек. Рядом с продавцом стоит большой симпатичный милиционер, который зорко следит, чтобы продавец не обижал покупателя, а покупатели не лезли бы в загон с ногами и головой. А вот между милиционером и продавцом на стене висит огромное, еще издали заметное объявление вниманию населения. Решением горосполкома торговли арбузами производится с вырезом. С вырезом. Вырез осуществляется по первому требованию покупателя. Вы знаете, при виде таких явных перемен к лучшему, сердце мое наполняется радостью. Я решаюсь купить себе настоящий полноценный красный сахарный арбуз. Очередь скучает. Вы представляете, очередь. Но все равно сходится на мысли, что по-новому, ну, с вырезом и милиционером лучше. Не надо часами слушать, трещит арбуз или нет. Гадать, мужик он или баба. Искать, где у него задница, где хвостик. Понимаете, мы почти не нервничаем, мы почти спокойно и гордо движемся вдоль загона, берем что попало, и при этом приближаемся неумолимо к весам. Но самое главное, что при этом мы с любовью и надеждой глядим на милиционера. На милиционера, чьи погоны, высокий рост и, главное, пистолет на боку гарантируют осуществление нашего суверенного права на вырез. После той селедки меня все еще мучает жажда. Я предвкушаю, как, придя домой, отрезав громадный кусман, я как мальчишка нырну с головой в эту сочную, в эту сладкую мякоть. Когда передо мной остается только продавец, вдруг милиционер смотрит на часы, разворачивается, уходит, уходит. Как только он скрывается за углом, продавец... В конец, измученный собственной вежливостью, он делает ножом всякие движения, очень напоминающие танцы южных народов. И иезуитским голоском спрашивает, кто следующий. И вот таким вот жестом приглашает на лобное место меня. Слушай, я говорю себе, делай этот последний шаг. Если ты так боишься этого сытого сопляка, этих дурацких криков за спиной, чего ж ты тогда не боишься? Ну давай, Господи, что же в тебе осталось, кроме этого гадкого чувства страха и постоянной готовности быть униженным? Ну давай же, попробуй, ты не веришь. Ты что, не веришь в свою, ну пусть крохотную, но черным по белому написанное право на этот несчастный вырез? Ну давай же. Но в это время я уже кладу своего зеленого выродка на весы. И вдруг вижу, как в нашу сторону движется дорогой, родимый милиционер. И вы знаете, я снова обретаю решимость и смелость. И говорю продавцу, сделайте мне вырез. И он спрашивает, на каком месте? И вот тут, от всех этих чувств, перемен и переживаний, со мной опять происходит помутнение. Я выхватываю каратель нож, я яростно оперирую свой арбуз, он оказывается белым. Я хватаю второй, режу, он еще белее. Я бегу за третьим, я уже дергаюсь за четвертым. И в этот момент я четко вижу, что милиционер, который идет сюда, это не наш. Наш был повыше, глаза у нашего были голубые, у этого какого-то лысого цвета глаза. И он проходит вообще мимо нашего объекта. И тогда я начинаю потихоньку убегать в сторону своего дома. Но продавец говорит, нет, минуточку. Я трагически понимаю, что он это говорит мне. Он взвешивает мои арбузы. Забирает у меня последнюю оставшуюся до получки десятку. Я еще при этом говорю, спасибо, сдачи не надо. И я опять начинаю убегать в сторону своего дома. Он говорит, нет, еще минуточку. Он выходит из-за прилавка. Под аплодисменты прохожих он грузит на меня 4 мокрых, холодных, грязных арбуза. Разворачивает меня с этой пирамидой в нужную сторону. И на прощание говорит, чтобы у тебя сегодня же ночью мочевой пузырь лопнул. И тогда я снова вспоминаю... про свое суверенное право сказать ему в лицо. Все, что я о нем думаю, я разворачиваюсь, я вытягиваю голову так, чтобы было видно из-за верхнего арбуза и начинаю кричать слова, которые так часто читал на наших заборах. Вашу мать, вашу мать. И вот я кричу эти слова, и вдруг рядом вижу голубоглазого. Он стоит и ждет окончания моей пламенной речи. Милиционер начинает меня вести в отделение. И вот только тут за меня заступаются добрые люди, которых в очереди оказывается так много. Они говорят обо мне всякие хорошие защитные слова. Отпустите его, товарищ сержант, он по всем признакам. Тяжело психически. Он даже материться грамотно не умеет. Слышите, ударение не там ставит. У него, видно, было тяжелое детство, раз он так на обыкновенные арбузы набрасывается. Милиционер на меня глядит, решает, что люди правы. Поправляет на мне верхний арбуз. Стряхивает с меня белые семечки, разворачивает и отпускает. И вот, знаете, весь в соку, как канатоходец, исполняющий смертельный трюк с арбузами, я иду домой почти счастливый. Все так удачно кончилось. Чего грустить-то? Чего грустить? Значит так, едем мы с Варюхой за город на пляж, там слил кусточки колючие, народ туда не лезет, и мы там с Варюхой по воскресеньям, как говорится, ласкаемся, и о том, что нам с Варюхой вот-вот-вот-вот уже хорошо будет, нам уже хорошо, едем на моем Запорожце, анекдотики рассказываем, мы помираем. Я расскажу, Варюха подохнет, она расскажет, я думаю, да, мы вот так вот подыхающие едем, и нам хорошо, Варюха семечки лущит, шелуха в ней как на конвейере, прямо ленточкой ползет с ее алых губ. Красота! Люкс! Я то ручку переключения передач поглажу, то Варюхина колено переключу. В общем, я чувствую еще немного, и мы запоем. И запели лаванду. Зато лаванада, горная лаванада. И тут на втором куплете нас Вольвочка обгоняет. В ней мужик чуть ли не во фраке, и девица, конвентируемая девица, значит, вся в кружевах, как в рубахе ночной. Ну, думаю, падла, не иначе шведы прорвались. Музон у них слышится, улыбаются, во ртах у них зубов. Видимо-невидимо, причем одни белые. Я столько белых в одном рте никогда не видал. Представляешь, еще духами из открытого окна пахнуло до тошноты. Тьфу, падла, не наш запах. Главное, вокруг, все кругом. Наши, они не наши. Вот не наши, не вписываются в наш пейзаж вообще никаким местом. И моторчик их не мурлычет, а мой запорожец хрипит и кашляет. И баба-то в кружевах, а Варюха в шелухе. И у меня на тренировочном фраке дыр больше, а зубов меньше. Конечно, у меня сразу настроение не то. Я в сердцах обложил всю Швецию. Да не бэ, на Голландию еще осталось. Ну, я чувствую, все равно легче не стало. Смотрю, Варюха вся скукожилась, все, семечки же жрет шелухой. Из глаз слезы, из ноздрей сопли. Что говорить, если уже запорожец, извиняюсь за выражение от обиды, попердывает? Как еще объяснить состояние? Мне так задело это, так меня задело. Думаю, чего не по всему нашему, на своем, не нашем. Так задело, думаю, ах так, думаю, египетская сила. Ну, сейчас, думаю, я вам, падла, устрою мирное соревнование двух систем. А у меня в Запорожце движок стоит самопальный. От трофейного мессершмитта. И я напрямой, если я разгонюсь и не остановит, я же уделаю любого. Любого. В общем, я педальку вниз, мой конек-горбунок заржал. И прямо галопом на обгон попер. Короче, мы этих вовлечем. Раз! И уделали мы впереди, они у нас в этой. Понял где? Сзади. И снова вокруг все наше. Без конца, без начала, без середины. Ну, красота! Люкса лапа-на-да! Ой, Варюха жила, шелуха у нее изо рта заструилась, и она тут ко мне коленом своим прижалась. Колено, падла, у нее горячее. Такое горячее колено, как борщ горячий, только без сметаны. Ну вот. И тут мне мои коленки от взаимности свело. И я эту педальку отпустила, Волечка мою слабость использовала, раз ушла вперед там, хи-хи-ха-ха, на нас вообще ноль внимания, будто нас нету, ты представляешь, будто нас нету. Причем, знаешь, обидно, что обошли вообще, без напрягу, шинки шуршат, зубки блестят, моторчик мурлычет, и снова мы во всем нашем сзади. Они у нас спереди. Спрашиваются, чего им тут во всем нашем надо? Конечно, мы теперь всем рады, только зачем приезжать? Мы ж как порядочные к ним не ездим, они тут на халяву разъездились. Конечно, мы народ гостеприимный, только мы вперед батьки в пекло никогда не ползли, никому не позволим. Я предупреждал, что мой запорожец, в смысле мистер Шмидт, он же Боинг уделает, уделается. В общем, я педальку вниз, но я ж до асфальта достали. Варюха зубами от вибрации бренчит. Коля, уделай шведов. А то за кусты один полезешь. А я думаю, чего мне одному в колючках делать? Я их по новой раз и... Ла-ва-на-да. Варюха расцвела. Я ее на радостях целовать начал. Она взаимно, мы чуть целуясь, в канаву не ушли. Представляешь? Пока выползали из канавы, эта Вольва сраная опять вперед нас ушла. Ну, думаю, всем хорош запорожец, но пулемета нету. Конструктора не доглядели. Смотрю, Варюха обратно в слезы. Уже семечки выплевывает, одну шелуху жрет. И говорит, Коля, ты обещал на мне жениться, если ты их уделаешь, может, на мне никогда не жени. О, как я после этих слов разогнался. Я чувствую, мы уже почти летим. Почти летим. А я знаю, что сразу за поворотом яма будет наша, отечественная, на совесть сделана. Нет, ты чего? На совесть сделана. Что ты, за 5 лет кто только туда не влетал. Причем местные инвалиды знают, а гости еще нет. Там, значит, сверху водичка, а дна вообще нет. Вот так, представляешь? И я рассчитал все точно. Они ушли в эту яму тютелька в тютельку, будто эту яму под Вольву специально копали. Все. Ну, остановились и передохнуть, смотрим, дым разошелся, это Вольва в гармонии, вид у нее, я не могу. Ой, как у нашего запорожца в экспортном варианте. А, все, баба шведская без кружевов, волосенки дыбом, вылитая варюха, вылитая варюха. У шведа от фрака одни зубы остались. Вот так вот, вот делали мы, и все. Вот делали, как Петр Первый шведов под Полтавой делали все. И сразу нас с Варюхой обратно потянуло друг к дружке. Потому что я гляжу, Варьку мою теперь от той шведки не отличить. И сам я натуральный швед, падла, после аварии. Ну и все. Машину сели, с 5-го раза завелись, поехали снова вокруг. Все наше, все наше. И запели мы на 2 голоса. Варюха лаванду, а я врагу не сдается. Наш гордый варяг. Ну, слаженно вышло, от души. А там уже все за поворотом. Пляж, кустики и любовь. Причем не просто любовь, а настоящий. Вот где настоящий группин секс. Потому что снизу там еще муравьи. Точно говорю, он во. Он во. У них... У него мания. Например, ему все время кажется, будто он идет по Бродвею. И что все ихние фарцовщики становятся перед ним на колени, чтобы он им продал наши джинсы. Или, например, ему кажется, будто он прилетает в Токио. А там все японцы... Все японцы в очередях. Одна очередь на помойку, чтобы выкинуть их часы и транзисторы. А вторая, чтобы записаться на наши. А кому не достанется, третья очередь на харакири. Ой, невозможно. Это еще что? Один раз ему было такое видение, будто во Флоренции. Одна жена съездила мужу. Вот так. Нет, не так много. итальянским сапогом за то, что он ей не достал скорохода. Ой, я не могу. Ой, я умру сейчас о нем. Потом он начинает временами требовать, чтобы все члены палаты общин брились только лезвиями Балтика. Ой, он сказал, что они тогда сразу выйдут из НАТО к чертовой матери. Вот, и в общем, дальше все в таком роде. Самое главное, не дай бог ему возразить. Он так расстраивается. У него начинают из глаз слезы капать. Он кричит, только так должно быть. Только... Его уже к врачу водили. Врач сказал, случай очень трудный. Очень трудный случай. Причем, как выяснилось, самая большая трудность не в том, как его вылечить, а в том, как остальных заразить. Начинаем! Боевые занятия по демократии. Что такое демократия? Есть указания? Демократия – это не вседозволенность. Значит, там, где нет вседозволенности, там и есть демократия. Вам розданы под расписку комплекты для внедрения демократии среди населения. Комплект состоит, попрошу проверить, из резинки дубиновой. С опатки лаперной. И баллонов с демократией нервно-паралитического действия. Будем вбивать демократию в голову населения. Противники демократии выступают против наших великих исторических завоеваний. Но мы зорко стоим на страже наших завоеваний. И никому их не отдадим. И если вы будете хорошо вбивать демократию в голову населению, то наши завоевания станут и вашими. Вчера жалкая кучка наркоманов, хулиганов, диссидентов и алкоголиков в количестве 250 миллионов человек вышла на улицы с антисоветским лозунгом «Вся власть советам». Проходившие мимо простые советские люди пресекли хулиганские выходки при поддержке танков и авиации. Причем авиацию вызывала простая старуха. В целях нагнетания напряженности хулиганы размахивали красным полотном с провокационными символами, молотком и ножом полукруглой формы. Полотно с антисоветской символикой было изъято нашими патриотами и присоединено к вещественным доказательствам. В целях насаждения межнациональной розни хулиганы нарочно разговаривали на своих никому непонятных языках, вместо того, чтобы говорить по-русски, как все нормальные люди. Хулиганы выкрикивали провокационные частушки собственного сочинения. Пример. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Хрен вам. Следующий пасквиль еще хуже. Текст секретный. Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. Вот до чего гласность довела. Хотя каждый наш человек прекрасно знает, что с темными силами у нас покончен раз и навсегда. В 17-м, 37-м, 56-м, 64-м, 85-м и так далее. Хулиганы открыто выкрикивали лозунги, пропагандирующие американский образ жизни. Пример. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Только что пришло указание. Оказывается, мы должны гордиться каждым прожитым днем. Поэтому вы должны объяснить населению, что гордиться надо везде. Даже в транспорте в час пика в очередях. Гордиться начинаем завтра в 6:00. Участковым пройти по квартирам. Проверить, чтобы все гордились. Кто не хочет гордиться по месту прописки, доставить ко мне. И последнее. Только что нам сообщили, что антисоветчики будут проводить очередную провокационную акцию. Минута молчания в память каких-то жертв, каких-то репрессий. Поэтому идите и хватайте всех, кто будет молчать. Итак, в полном боевом снаряжении на защиту гласности и демократии бегом! Аш! Типовой сценарий русской исторической трагикомедии «Депутат Прибалтики». В кадре панорама крепостного села начала 17 века. Покосившиеся избы ярко украшены лозунгами. Решение батюшки воплотим в жизнь. Дворянство наш рулевой. Дело Пимена живет и торжествует. На церкви полощется кумачевый транспарант «Слава Богу». Крупным планом в местном Кремле волосного значения начинается сход Боярской думы холопских депутатов третьего сгона. Над трибуной бюст князя Владимира «Красное солнышко». Из Киева доносится предвыборный плач Ярославны. В палаты входят мертвые души от общественных организаций. Депутаты от потемкинских деревень. На трибуне появляется царь с дружиной. Дружина вся в соболях и драгоценных каменях. Царь. Здравствуйте, товарищи холопы. Холопки. И холопские дети. Все встают. Холоп Сахаровых Андрейка. Садится. Царь, поздравляю вас, братцы, нонче у нас по указу демократия. Так что сечь будем по конечному результату. Холоп аграрий, падая на колени. Спасибо, отец родной, что по конечному. А то раньше били все больше по спине. Царь, молодец, правильно понимаешь. Приступим к выдвижению кандидатур. Боярин Борис. А вы-то, государь, от кого сами кандидатом будете? Царь, у нас Борис один кандидат. От блока порточных и беспорточных. Московская группа кричит: «Бориску на царство! Бориску на царство!» И гибнет под копытами татаро-монгольского большинства. Царь, слово предоставляется холопу Андрейке. Приготовиться Малюте Скуратову. Андрейка подвывая. А кто всем жизнь хорошую обещал? Царь, ну-ка забери отсюда свои бумажки, Андрейка. Мы никогда не говорили, что вы будете жить хорошо. Мы всегда говорили, что вы будете жить еще лучше. На трибуне появляется Малюта Скуратов. Это гигантский мужик с топором за поясом, в красной рубахе с надписью «Свободу рабыни Изауре». В народе его ласково кличет «Прозектор перестройки». Малюта, в целях дальнейшей демократизации предлагаю совместить должности царя и батюшки. Царь, начнем голосовать. Вот ты, к примеру, Борис, хочешь другого батюшку? Боярин Борис, чур меня, чур, Господи. Мне и одного много. Малюта, ты не прав, Борис. Супротив свободы пошел. Или лучину перестройки не смотрел. Боярину Борису надевают мешок. И сбрасывают с моста. На стадионе в Нужниках холопом отводят место для словоблудства. На трибуне появляется Гаврила Попович. Попович, предлагаю ввести у нас двухдворянскую систему правления. Холоп аграрий. Нет, батюшка, два дворянства нам никак нельзя. Два дворянства народ не прокормит. Малюта, тогда предлагаю регламент. Выступление за 5 минут. Выступление против 10 лет. Царь. Следующий холоп Гляшка. Подготовиться воеводе Родиону. Холоп Гляшка. Предлагаю открыть архивы опричнины и превратить татаро-монгольское слово в кремлевское дело. Иначе положу свой мандат вам на стол. На трибуны поднимается победитель в тифлисской битве воевода Родион. Родион, срамота, что в державе творится. Воевода Суворов перешел через Альпы и не возвращается. Лимитчик Михаил Ломоносов в Москву босиком пришел, а прописаться не может. Первосвященник Ануфрий на ладан дышит и призывников портит, старый токсикоман. А они у нас даже пороху не нюхали. Срамные девки по охотному ряду шастают, не дают варягам спокойно в греки пройти, иноземную забаву разносят. В народе возмущение, кричат: «Вот тебе, бабушка, и спидье в день». Малюта: «Батюшка, Ливонский орден отделиться хочет». «Прощай, — говорит, — немытая Россия». «Царь, пущай отделяются, только пусть берут с собой в нагрузку казанское хамство и Чуркистан». «Малюта, батюшка, а что с инородцами делать будем?» «Царь, а для чего Колумб Америку открыл?» «Кстати, надо бы составить протест против угнетения негров в Америке». «Холоп аграрий, а негры — это кто, батюшка?» «Царь, ох, любопытный ты, запомни, негры в Америке — это такие же люди, как вы у нас, только черные». Слышен колокольный звон. «Царь, ну вот уже к заутренней звонят». «Малюта, да нет, батюшка, это в храме концерт поп-музыки начался. У нашего попа очередной приход». «Царь, что ж, вижу, пора нам перезахоронить Владимира Красное Солнышко без говорильни и демагогии. Ну, братцы, я теперь вроде как просветленный. А вы смелее. Дворовый человек, это звучит гордо. Один только вопрос мучит меня, Малюта. Как там народ?» «Малюта, наш народ, батюшка, он, как всегда, бекует». Панорама на кремлевскую стенку, на ней свежевыкрашенный плакат. «Свято место пусто не бывает». «У меня от всего этого волосы уже на всем туловище дыбом встали уже, все. Все, выходит, наконец, вышли на мировой уровень. Ура! Фу! Уже есть свои рокеры, шпанки. Простите, сейчас я посмотрю. Простите, утки. Наркоманье. Ура! Фу! Ура в смысле караул. Но что нравится, как говорится, до колика в животе, это сегодняшние дискуссии. Чем их отвлечь? Куда их привлечь? Фу. Да чем ты эту простит... Сейчас я посмотрю. Точно, вон она, уточка. О! Чем ты эту утку прости? Отвлечешь? Если она за одну ночную смену больше главного инженера зарабатывает, причем в валюте! В валюте! Я другое не понимаю. Я не понимаю другой. Чего тюлюлюкаться? Чего тюлюлюкаться? Дядька мой говорит, что при бате, при бате. Ну, при Иосиф. в 24 часа. И легко на сердце обычный высоко, а мы пускай 24 часа. И рокеры на мотоциклах. Гоняют по тундре оленей. Проститутки в тайге. С медведем бесплатно живут. Наркоманы руду нюхают. Только на Кольском полуострове. И нет вопросов. Все. Нет вопросов. Дело до чего дошло. Никто ничего не боится. Никто ничего не боится. Каждый что хочет, то и думает. Что думает, то и пишет. О. Фу. Всем нам было известно, бам, наша гордость. Всесоюзная, ударная. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Что вы в газетах писать стали? Непонятно, что по этому БАМу вообще собирались перевозить. Чье это собачье дело? Построили, пусть стоит. Как памятник нашему веку. Вот так все время. Вот так все время лезут, лезут. Значит, лезут с лишней информацией. Как раньше было хорошо. Господи, как же хорошо было раньше. Все газеты, одно и то же. В 5 минут просмотрел, все понятно. Можно делать вот так. Ну, конечно, если перед этим покушал. Ну, это само собой же. А теперь народ газеты скупает, на полдня выпадает из общественно бесполезного труда. И вдруг оказалось, не то строили, не тех сажали, не так руководили, не тому деток в школах учили. Отстаньте вы! Отстаньте! Может быть, учили плохо, зато учили только хорошему. Наше самое в мире и... Нет вопросов. Едешь, бывало, в самом бесплатном в мире автобусе. Набитом самыми... Ой! Самыми-самыми пассажирищами. Глядишь сквозь них на краешек самого чистого в мире неба. В душе покой. Никаких вопросов. Раньше люди спали крепко. Спали люди крепко, головой люди не мучились. И между прочим, вобла была. Не ха-ха-ха, а была вобла, я говорю. А теперь газетку только с валидолом. Телевизор вообще только с нитроглицерином. Фу, раньше бывал по телеку, футбол покажут, потом про любовь тракториста, потом в программе «Время все перецелуются», ну, друг дружке ордена раздадут. Тебе, мне. Естественно, после этого сладко спишь. А теперь до полуночи и после бабы поют. Фу! Одежды меньше, чем на голой. Ну что, с ума, что ли, сошли? А если дети увидят, из чего тетка на самом деле состоит? Какая ж после этого арифметика? Что ты ржешь, сидишь? Я говорю, какая арифметика после этого? Здесь числитель, здесь знаменатель. Все. Это, слушай, это надо додуматься. Это ж только додуматься надо. Проспит вслух, вон он. Фу! О, советуют, как им заразиться, ты представляешь? Я с женой сразу прервал отношения на всякий случай. Уйди, уйди, уйди, отвали от меня! Все, все, отвали. Зачем это делать? Зачем наши крепкие семьи рушить? Но у меня в голове не укладывается. Зачем всю эту информацию по телевизору вот именно на ночь глядя вываливает? Раньше, наоборот, перед сном успокаивали. Чтобы про свои неприятности забыли. Рассказывали только про ихнюю коррупцию. Только про ихнюю мафию. Сразу во сне начинаешь гордиться этими нашими достижениями. Выходит, не зря боролись. Не зря боролись, раз у них дела плохи. И вдруг, бац, это все у нас. Ну что ж, выходит, мы не хуже их жить стали, что ли? Ну как-то надо думать, об чем народ информировать. Думать же надо. Ну, взять этот, Чернобыль. Раструбили по всему миру. Зачем? Зачем? Вот раньше. Рвануло. И никто ничего не знает. Оставшиеся в живых крепко спят. А тут панику по стороне объявили. Фрукты на рентген нюхают. Ну зачем? Втихаря ушло бы в землю с концами и все. Страна большая, на всю рентген во напасешься. Какой рентген воблы нету, я тебе говорю. Статистику они новую выдумали какую-то. Что это статистика? Как было раньше просто и понятно с этой статистикой. Сколько нефти, чугуна и стали на душу населения. И на душе населения. А теперь они нас складывают, они нас делят и все время сравнивают всем, как мы могли бы жить. И сразу дрянь получается. Главное, не все посчитали, сколько урожая сгнило до еды, сколько после еды, сколько незамужних на одного незаконно рожденного, сколько изобретателей с их патентами превратили в им патентов, какую потом за это пришлось туда валюту заплатить, кому вообще это интересно знать, кроме врагов наших. И без этих изобретательств и лампочки горят, и поезда ездят, а вот воблы, падлы, из-за них нету. Да, выпивали, выпивали. Выпивали. Само собой, по праздникам. Но поскольку ежедневно на работу шли, как на праздник, набегало. Но только для того, чтобы яснее видеть светлое будущее, и многие уже начинали его видеть. Я сам два раза видал, никогда не забуду. А зато как весело в стране было. Как было весело. Вдруг эти статистики протрезвели. И шарах, столько-то детей чокнутых из-за выпивания. Столько-то травм в костяшках. Столько-то убытков в миллионах. Все они столбиком посчитали. Я не понимаю, кто это разрешает все публиковать. Страна большая. Детей хватит. Не хватит, еще сделаем. Это не вопрос. А то, что миллионы в трубу. Так это же об чем говорит. Это говорит только... об нашей мощи. Это ж надо, сколько за 70 лет в трубу вылетело. А живы и поем. А эти придумали какие-то тебе выборы, какие-то формулировки. Зависит от каждого, решай сам. А тогда я не понимаю, зачем правительство. Ну, я не понимаю, зачем... Я считаю, пусть они думают. А мы всю жизнь выполняли их исторические решения. Вот результат перед вами. У меня еще будет вопрос к вам, если можно, посерьезнее только, без смеха. Тебя тоже касается. Значит, вопрос такой. Помните... Мы за что боролись? Мы боролись, чтобы не было богатых. И практически победили. А эти чего придумали какие-то? Хозрасчеты, кооперативы, вкалывай получше, получишь побольше. Все хитро придумано. Все придумано очень хитро. Многие начнут вкалывать, если получать больше. И получится, что те, кто вкалывал, опять будут богаче тех, кто ничего не делал. Выходит, за что боролись, на то и напоролись. А хуже от этого всем. У него денег больше, у него больше проблем, он больше хочет. Вот когда ничего не хочешь, никаких проблем. И меня дядька так учил. Ничего не хоти, умрешь веселым. Но чтобы умереть веселым, мало ничего не хотеть. Ничего этого вообще знать не надо. Ничего. Кто это сказал, что знание и сила? Враки все! Враки! Знание — это беда. Пока не знали, что можно по-другому жить, жили и все. Поэтому я считаю, что только страх. Ой, в нем сила. В нем сила, понимаешь? Потому что когда... сразу всему веришь. А без веры жить нельзя. Поэтому вы, пожалуйста, от меня отстаньте, я вас очень прошу. Сам знать ничего не хочу и детям не дам. Так. Пусть растут ясноглазые, здоровые, все. Их про чего не спросишь, ничего не знают. Орлы! А если где-то что-то не так, в крайнем случае всех посадить можно. Ну, всех. Тебя, тебя, меня, всех. Страна большая. Места всем хватит. Может, тогда, наконец, хоть вопло...